Ёлка наша бывала скромная, маленькая, но убранная красиво, с любовью. Под ёлкой лежат подарки. Каждый чем-нибудь порадует другого. Тётеньки вышили нам передники. Бабушка сшила по мячику из тряпок. Папа с дедушкой сделали скамейки. Мама нарисовала картинки. Няня одела наших кукол. Мы тоже всем сделали подарки. Кому стихи, кому закладку, кому связали какие-то нарукавнички. Все было сделано по силам и с помощью няни. Взрослые, особенно мамы и тетеньки, с нами пели и плясали кругом елки. Было весело. Но, к сожалению, в раннем детстве на наших елках и праздниках никогда не бывало детей. У нас совсем не было маленьких друзей. Помню, как-то раз няня привела детей к прачке и посадила под елку. Сначала мы думали, что это огромные куклы. Но когда рассмотрели, то не было предела восторгу и радости. Мы не знали, как и чем занять, повеселить и одарить наших друзей. Ребенок все же рвется к обществу своих сверстников, к детским интересам, играм с товарищами. И, кажется, та наша елка, когда у нас были в гостях дети прачки, была самая веселая и памятная. Совсем другие елки бывали у дедушки. На них бывало слишком много детей. Папенька для своих мальчишек старается, а вовсе не о внучках думает, недовольным голосом говорила тетя Саша. Ну и внучки бывали в неописанном восторге от дедушкиной елки. В маленькой квартирке серого домика скрыть само деревце бывало невозможно. И мы его видели заранее. Прелестное, разукрашенное затейливыми цепочками, фонариками, звездами и бонбоньерками. Все это дедушка клеил сам, ему помогали папа и мама. Но кроме елки, на праздники нас и ребят босоногой команды, которых в кабинете дедушки набиралось человек 12-15, всегда ожидал какой-нибудь сюрприз, который нас радовал и увлекал не менее елки. Наш затейник дедушка делал удивительные вещи, ведь он был мастер на все руки. «Что-то покажет нам дедушка, что он еще придумал», — волновались мы с Лидой. Нас и других гостей отправляли в кухню, а в кабинете слышался шепот нетерпеливых голосов. Дедушка шел по залу и там сначала звонил в какие-то звонки, затем в свистульку, кричал петухом, после садился за свое фортепиано и сам играл старинный трескучий марш. Он только его и знал. Под этот марш мы выходили из кухни, а мальчишки — из кабинета. Их обыкновенно выводила мама или наш отец. Мы все под дедушкин марш обходили елку и садились на приготовленные скамейки. Сразу же начиналось представление. Каждый год оно бывало различное. Однажды дедушка устроил кукольный театр, и все его бумажные актеры говорили на разные голоса, кланялись, пели, танцевали, как настоящие. В другой раз он показывал фокусы. При этом у него на голове была надета остроконечная шапка и черная мантия с золотыми звездами. Наивные зрители были поражены, как это у дедушки изо рта выходит целый десяток яблок, из носа падают монеты, исчезает в руках платок. Мы все считали его великим магом и чародеем.